Впрочем, эти подробности я припомнил уже потом, задним числом, ибо в зеленой посудине, с которой нам перебросили бамбуковый трап, не было ровным счетом ничего примечательного. Бок о бок стояло несколько почти таких же суденышек с драконьими глазами, нарисованными на бортах, одинаково хорошо приспособленные как для океанских, так и для речных походов. Они превращались в порту в плавучий дом и магазинчик одновременно. Обнаженный по пояс, загорелый до черноты мужчина подал руку и помог мне подняться на борт. Приветливо махнув и проводив взглядом отваливший катер, он кивком указал на гостеприимно распахнутую дверь, где находилась скупо освещенная низковольтной лампочкой каюта. Пунцовый, непривычно раздутый и чуть приплюснутый солнечный шар уже падал за кроны панданусов на берегу, и летучие собаки, висевшие до того вниз головой, чертили над взбаламученной водой стремительные фигуры. Сладко пахло копрой, подгоревшим кокосовым маслом, а с берега долетала чуть горьковатая и освежающая струя вечно цветущих деревьев. Где-то в трюме хлюпали крысы, а может крабы, и разом побледневшее небо тревожно покачивалось над головой. Сумерки в тропиках всегда застают врасплох, и приход ночи воспринимаешь как предвестие неведомых катаклизмов. Я нагнул голову и вступил в тесное помещение. Стены украшали отполированные панцири морских черепах, стол, служивший чем-то вроде прилавка, был хаотически завален раковинами, браслетами и бусами черного траурного коралла, связки пальцеобразных игл каменного морского ежа напоминали роскошное ожерелье. «Вообще-то я вожу сушеную рыбу и копру», — словно извиняясь, сказал шкипер Гунатилака. «А это так, больше для развлечения. Черный коралл очень редок в других местах». «Знаю», — кивнул я, — «мне посчастливилось побывать на Мальдивах». «Где именно?» — с вялым интересом спросил хозяин. «На Велигиле и, конечно, в самом Мале. Там я обычно и стою на причале за овощным рынком». «Это все», — он небрежно кивнул на свои богатства, — «на островах очень дешево, так что кое-как удается сводить концы с концами, хоть дизельное топливо что ни день-то дороже». И без всякого перехода, утомленно и буднично, он начал рассказывать о том, что пережил прошлым летом в Никобарском проливе. Сампан Гунатилаки, поскольку килевое судно было построено на верфях Сингапура, его не слишком позволительно именовать так, обычно два раза в год ходил из Пананга в Тринкомали. «Наша семья разбросана чуть ли не по всем берегам Индийского океана», — объяснил шкипер. «На Цейлоне у меня тоже есть родственники, отец и братья жены. В Тринкомали везли шариковые ручки, карандаши и, чего греха таить, сотню-другую карточных колод с голыми девочками. Назад сушеную рыбу, кожи, поделки и черепахи. Обычная мелочная торговля. Несколько сапфировых камешков в одном направлении и нефритовые безделушки в другом помогали покрыть непредвиденные убытки. Хоть и ждали для плавания сезона пассатов, когда погода устойчива, но океан остается океаном, всякое может случиться. Но судьба миловала судно, которому осветивший его астролог предписал черный счастливый цвет. Никаких передряг не сулил и последний рейс. Исправно работала рация, в баках плескалась горючее, в танке питьевая вода. Накануне отхода шкипер самолично разбил жертвенные кокосы перед изображением белого коня и зажег масляную лампу в местном храме. Кроме него на борту находилось еще 6 человек. Все как один родственники, 3 брата, 2 шурина и племянник, совсем еще мальчик. И все они тоже пришли в пагоду с жертвенными цветами. Пираты атаковали сампан в Никобарском проливе ночью, когда море вокруг полыхало дивным живым огнем. Глиссируя на сверкающей глади, неизвестный скоростной катер пересек курс и, обогнув судно с кормы, дал очередь из пулемета. Мачту, на которой были укреплены тифон и антенна, срезало словно бритвой. Одному из братьев, упавшей реей, разможжило плечо. Гонатилака, наслышанный о подобных историях, бросился стопорить машину. Зачем? Неизвестно. Потому что пираты, пожелав завладеть кораблем, безжалостно расстреливали и пассажиров, и экипаж. На волю отпускали только большие суда, после того, как ценный груз и деньги из бумажников перекочевывали в пластиковые, предназначенные для сбора мусора, мешки. Но сейчас был совсем не тот случай, и шкипер не мог заблуждаться на свой счет. он повиновался скорее импульсу страха, нежели рассудку.